В это же посещение Селезневых пришлось Андрееву быть свидетелем еще одного сватовства. На этот раз задурило, как выразился Иннокентий, старшее поколение. Верный товарищ Андреева Турищев давно присматривался к Дуне Селезневой. Андреев знал, что у товарища крупные семейные нелады, но все оставалось по-прежнему до последнего года. Евдокия только что вернулась с Усть-Тунгира, пройдя за 3 дня пешком без малого 200 километров. Подвиг молодой женщины окончательно сразил геолога, и тут же состоялось объяснение, закончившееся полным поражением Турищева. Теперь байронический вид принял уже старый товарищ. Но геологи не коллекторы и не ходят вместе, а обязательно разъединяются, чтобы обследовать разные участки района. Поэтому Андреев не мог видеть, насколько серьезны были сердечные страдания товарища. Только в конце экспедиции, когда оба наслаждались ослепительным светом, теплом и прочим комфортом спального вагона в Сибирском экспрессе, особенно ощутительным после суровости, проведенных в походе 7-8 месяцев, Турищев рассказал, как отвергла его Евдокия. Просто и мудро она возразила на все убеждения: «Ты ученый и не сможешь жить на воле все время, а я другой жизни не знаю и не хочу знать. Видишь, не получится у нас. Я уступлю. Буду терпеть, пока тоска не одолеет. Ты уступишь, то же самое будет. Ученому без города, а мне без тайги, не житье». На горячие убеждения Турищева, что одинокой, как она, жить тоскливо, молодая женщина спокойно ответила, что найдет или не найдет судьбу свою, но судьба это здесь. И, вспоминая все эти события, происходившие 4/4 века назад, Андреев смотрел на взволнованное лицо Турищева и чувствовал, что старый товарищ тоже заново переживает все прошедшее. Последний раз виделись они с Селезневыми в 1935 году. За несколько минут выяснилось, что Настя вышла замуж и уехала, а Евдокия тоже замужем, перебралась на один из нюкжинских приисков. Иннокентий провоевал всю войну, побывал в Маньчжурии, женился еще в 1939 году, имеет сына и дочь, председательствует в большой охотничьей артели, живет у порожистой части реки Алекмы, около Янюков, куда перебрался к нему с Тунгира и старший брат Илларион с Машей и ее мужем. Дочь Иннокентия Ирина окончила школу в Кудукельском интернате и курсы охотоведов, а сейчас отец взял ее посмотреть Москву, куда и сам-то попал по-настоящему впервые. Пока шли расспросы, Екатерина Андреевна уже распорядилась столом, обильно уставленным по андреевскому обыкновению всяческой едой. Андреев усадил Иннокентия напротив себя и по старой памяти налил полный стакан водки. И вдруг этот огромный человек решительно отодвинул от себя зелье. «Что ж не спрашиваешь, за каким делом приехал?» Зорко глянул он на геолога и погладил аккуратно подстриженную бороду с сильной проседью. «Сам расскажешь», — ответил Андреев. «Наверное, новости привез». У римлян в древности существовала поговорка «Ex Africa semper aliquid novi», то есть «из Африки всегда что-нибудь новое». Мы теперь можем перефразировать ее «Ex Siberia semper novi», «из Сибири всегда новое». А может и просто так нас посмотреть, себя показать. «Просто так не собрался бы. Дел не оберешься, никак не высвободится». «Тогда говори дело». «Вишь, оно пока несподручно. Неловко так, на людях за столом. Вот ж поедим, тогда узнаешь, почему водку не пью. Хоть и раньше ты меня к ней не больно-то тянула». Екатерина Алексеевна прервала разговор. Тут же решили, что Селезнёва поселится у Андреевых. Ирина будет передана на попечение Риты, которая вот-вот явится с гимнастического выступления. Турищев, хватив на радостях больше обычного, ударился в воспоминания о былых походах. Селезнев неторопливо ел, иногда усмехаясь, иногда грустнее от того, что задевал в памяти Турищев.